Глава 43. Не подсаживать детей на гаджеты. Мой ребенок сидит в телефоне и ничего не хочет делать. Как быть? Как вытащить его из телефона? Один из самых популярных вопросов, который мне задают. Родители сами чаще всего подсаживают детей на телефон или планшет. Сначала дают его, чтобы отвлечь ребенка, когда нужно сделать что-то по дому или уделить себе время. Потом, лишь бы не плакал. Легче дать, чем спорить. И все. Дело сделано. Ребенок стал зависимым. Другие родители категорически не покупают современные гаджеты. Если телефон, то кнопочный или вообще ничего. Но это не решает проблему, а иногда только ухудшает. Не имея своего гаджета, ребенок вожделеет обладать им. При первой возможности берет у родителей, бабушек или друзей в школе. Нашим детям предстоит жить в высокотехнологичном мире. И многое зависит от того, насколько они адаптированы к нему. Бесспорно, умение владеть современной техникой актуально сегодня. У меня, например, весь бизнес в телефоне. Я полностью управляю двумя компаниями с помощью телефона, который оснащен всеми возможностями хорошего компьютера. Поэтому я всегда говорю родителям, если есть возможность, покупайте детям самую современную технику. Сегодня важно быть на пике технологии, это значительно облегчает жизнь. Тем более, что дети быстрее взрослых осваивают новые технологии и могут помогать в этом взрослым. При этом мы не можем допускать, чтобы дети с головой погружались в телефон или компьютер в ущерб своему здоровью и развитию других областей жизни. Сами они вряд ли смогут это регулировать, так как интернет предлагает массу контента, который вызывает сильные впечатления. Это становится подобно наркотику, и дети самостоятельно не смогут от него отказаться. Следовательно, родители должны регламентировать время, проведенное ребенком с телефоном или компьютером. Примерное время, которое ребенок может провести за гаджетом, 30 минут в будний день и 1 час в выходной день с перерывом через 30 минут для детей до 10 лет. Для старшеклассников 1 час в учебный день и 2 часа в выходной. Однако во время пандемии школьников перевели на онлайн-обучение, и они могли проводить за компьютером по полдня. Плюс многие родители не могли контролировать реальное времяпрепровождение ребенка за компьютером. Остается надеяться, что такого в будущем не будет. Также некоторые дети находятся на дистанционном обучении, и им, как обычным детям, хочется просто поиграть в телефоне после нескольких часов уроков, проведенных за компьютером. В этом случае нужно хотя бы настаивать на перерыве между занятиями и игрой в телефоне. Давая телефон маленькому ребенку, проговаривайте с ним время, которое он сможет смотреть мультфильмы. Научите самостоятельно выставлять таймер и заканчивать сеанс по таймеру. Дети охотнее соглашаются с регламентом, когда самостоятельно выставляют таймер. Заключите с детьми соглашение, что если регламент будет нарушен, и ребенок после звукового сигнала продолжит смотреть мультфильмы, вам придется забрать телефон и не давать его день или два. Перед следующим сеансом снова оговорите правила. Если ребенок опять нарушит правила, заберите телефон со словами «Сейчас ты нарушил наши с тобой договоренности, поэтому я забираю телефон на несколько дней». Для того, чтобы ты получал телефон каждый день, тебе нужно соблюдать нашу договоренность. У тебя будет еще возможность попробовать снова. Говорите эти фразы, оставаясь добрыми и спокойными. Вам не нужно ругать и обвинять ребенка при этом. Дети часто не воспринимают наши слова, но очень хорошо понимают наши действия. Многие родители задаются дилеммой. Если вещь принадлежит ребенку, могу ли я распоряжаться ею? В случае с гаджетом – да, можете. В идеале, перед покупкой ребенку собственного гаджета, вам нужно на берегу договориться с ним о правилах пользования. Сначала обсудите, какое количество времени в день он сможет пользоваться гаджетом. Разъясните ребенку, что телефон или планшет – это привилегия взрослого человека. Взрослый человек умеет самостоятельно регламентировать свое время, ходит на работу и выполняет домашние обязанности. Для того, чтобы ребенок получил такую привилегию, ему необходимо вести себя подобно взрослому, а именно успевать в школе, выполнять домашние обязанности и самостоятельно регламентировать время, проведенное за гаджетом. Когда такое соглашение существует до покупки телефона, планшета или компьютера, Вместо бесконечных споров вам будет легче напомнить о заключенном соглашении. Также до покупки договоритесь, что если уроки будут не сделаны, домашние обязанности не выполнены, время проведения с гаджетом будет нарушено. Вам придется изъять гаджет у ребенка. Не ругайте и не кричите. Спокойно заберите телефон или планшет со словами «Я заберу это на некоторое время». Позже у тебя будет возможность попробовать снова. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока ребенок не начнет соблюдать договоренности. Помните времена, когда внуки учили бабушек пользоваться сотовым телефоном? Это была весомая и значительная помощь. Но чтобы ребенок не завис, необходимо выполнять правила. Первое. Гаджет принадлежит ребенку, но пользоваться им – это привилегия взрослого человека. Быть взрослым – это значит выполнять обязанности по дому, отвечать за свою учебу. Второе. Если вы сами постоянно в телефоне, вы не сможете вытащить из него ребенка. Третье. Только регламентированное время. Охотнее дети соблюдают его, если научить ребенка самому ставить таймер. Четвертое. Нарушил регламент. Изымается гаджет на сутки со словами «У тебя сейчас не получилось выполнить наши договоренности. Завтра у тебя будет возможность попробовать еще раз». Пятое. Ваша ответственность. Общаться с детьми вместо того, чтобы заткнуть гаджетом. Обеспечивать досуг и прогулки.